В ход пошли ведра, кастрюли, даже раковина в туалете на первом этаже. В ней расцвел куст лилий. На кухне Элла с Кирсти пекли торт. Они написали «С днем рождения, бабушка!» розовой глазурью, а точки над «ё» сделали из лимонных цукатов. В полдень прибыла миссис Сэмпсон. Она повязала фартук, закатала рукава и надела сэндвичи с кресс-салатом и напекла лепешек, которые полагалось есть с заварным кремом и остатками прошлогоднего ежевичного варенья. За работой ей нравилось слушать радио, станцию которой передавала популярные песенки и местные новости. По прогнозу, день обещал быть ясным. Температура от 20 до 25 градусов Цельсия с наступлением темноты, небольшая вероятность дождя. Алек с Ларри вынесли стол, обычно служивший козлами, из мастерской в сад. Поставили его на обычное место, лампочки по-прежнему висели над головой, хотя сейчас от них не было никакого проку, и накрыли заштопанными белыми скатертями. Потом принесли из столовой стулья, темное дерево и темная кожа. На ярком садовом фоне смотрелись странно и смешно, как мужчины в сюртуках в «Завтраке на траве» Эдуарда Мане. Ларри закурил сигарету и уселся за стол. Он уже успел выпить? Чуть-чуть. Алек сел напротив. «Сегодня знаменательный день», — сказал Ларри. Алек кивнул. На нем были черные широкие брюки из хлопчатобумажной саржи и темная рубашка без воротника. На очки он прикрепил солнцезащитный экран. «Приезжай в Америку», — сказал Ларри. «Ладно», — ответил Алек. «Я серьезно». «Ладно. Будем жить как одна семья. Научишься кататься на серфе, займешься йогой». Он тихо рассмеялся. «Элла будет в восторге». «А что мне там делать?» «Да то же, что и здесь». «По-моему, тебе даже не понадобится вид на жительство. Подумай как следует». «Подумаю». «В самом деле?» «А как насчет тебя?» — спросил Алек. «Почему бы тебе не переехать сюда? Ты же больше не снимаешься в сериале». Ларри покачал головой. «У меня на подходе пара других проектов». «Что это за проекты?» «Я все равно не впишусь в эту жизнь». «Но ведь раньше вписывался». «Я помню. Раньше ты прекрасно в нее вписывался. Это было 100 лет назад. Мне казалось, что у тебя там не все гладко. Что сейчас как раз подходящий момент». Ларри поморщился. «Я подумал об этом. Но уже слишком поздно. Все это возвращение блудного сына — просто дерьмо. Там у меня дом, семья. А вернуться назад — значит пустить всю прожитую жизнь коту под хвост, признать, что ошибался». Он отшвырнул сигарету. «Америка — единственное, о чем я мечтал. Отказаться от нее — это как отказаться от счастья, от приключений, черт знает от чего еще. От крутых машин, от крутого секса, от любви». Он перегнулся через стол. «Америка вселяет в меня надежду. Понимаешь?» Алек кивнул. Но Ларри мог бы поспорить, что из всей его тирады до того дошло не больше 3 слов. Его брат был не тем, что раньше. В нем произошли какие-то тревожные перемены, и началось это после той их ссоры на кухне. Это была не просто растерянность, из-за которой казалось, что он вглядывается куда-то, пытаясь отгадать неразрешимую загадку. В нем появилось самообладание, выдержка, которая временами, казалось, переходила в навязчивую идею, но нисколько от этого не теряла. Испуганный детский взгляд исчез, исчезла аура беспомощности и неуверенности на грани отчаяния, что было особенно заметно в Хитроу. Что стало причиной этих перемен, трудно сказать. Но позапрошлым вечером, выйдя из дому, чтобы покурить под звездами и привести в порядок собственные мысли, в окне беседки Ларри увидел, что брат словно ведет с кем-то оживленный спор. Машет руками, гримасничает, сжимает руками лоб, хотя вокруг нет ни души. Неприятное зрелище. Он бы предпочел вовсе этого не видеть.